Глава 22. Поселение «Благословенное начинание», кристаллическая провинция, планета Кедрония, 4КВ67, двоеточие 3, 14 Сембрария, 416 года эры восстановления. Здравствуй, Зара. И тебе привет, клон. Ты не помнишь меня? Вы, шахтеры, все одинаковые. Почему я должна помнить именно тебя? Вайцу, ты загордилась, Зара. Ты, наверное, уже стала знатной леди или принцессой, как в сериале «Дворцовые тайны». Думаешь, если с тобой живет доктор Мангус, то ты перестала быть клонкой? А кто ты такой, чтобы меня учить? Я верю в Велодумана, держателя сводов. Мне говорили, что тебя приобщили к нашему учению. Я законопослушная гражданка. Ваше учение запрещено правителем. Если ты такая законопослушная гражданка, Зара, то, может быть, для тебя будет лучше пойти к старшему шерифу О'Коннору и рассказать ему, как ты нарушаешь законы? Изменила имя и код карточки, удалила опознавательный имплант, выдаешь себя за долгоживущую полукровку, незаконно сожительствуешь с доктором? Шериф скажет: «Тай-тай, хорошая клонка, очень правильная». Потом шериф проверит, не потеряла ли ты функциональных навыков секс-служащий, и пошлет тебя исправлять содеянное в бордель для среднего технического персонала. А доктора Мангуса понизит в категории гражданства и отберет у него лицензию, и доктор Мангус пойдет работать на рудник. Все будет по закону. Как тебя зовут, клон? Гум. Чего ты от меня хочешь, Гум? Денег? Наркоты? Мне не нужны деньги. Я не принимаю неблагодатной дури. Ты хочешь переспать со мной? А ты не против? Сегодня я не смогу. Я хочу поговорить с тобой, сестра. Гум, не вымахивайся. Завтра мы с тобой перепихнемся без проблем. Но только не надо мне тут читать ваших проповедей про держателя сводов. Зара, Зара, ты совсем обезумела в своем невежестве. Да будет тебе известно, глупая женщина, что я брезгую теми, кто оскорбляет Велодумана. Я говорю тебе, одному человеку надо поговорить с доктором Мангусом, но так, чтобы никто об этом не знал. Если откажешься помочь или выдашь меня, старшему шерифу станет известно о тебе и о твоем докторе все. Вы преступники. Вы нарушили имперский закон. Это плохие игры, Гум. Ты замыслил что-то против властей? Одному человеку надо поговорить с доктором. У него испортилось здоровье, хочет его поправить, не болеть, много работать. Что в этом плохого, женщина? Но почему об этом никто не должен знать? А почему ты никому не говоришь, что тебя вырастили на ноле из генетической копии эталонного эмбриона? Это совсем другое. Тогда иди и сдайся шерифу. Кто этот человек? Ты не знаешь его. И знать не хочу. Чего ему надо от Мангуса? Они рожденные, у них свои разговоры. Нам, глупым клонам, эти разговоры непонятны. То ты умный, то глупый. Врешь ты все. Ты замыслил что-то преступное. Я боюсь тебя. Правильно делаешь. Разговор закончен. Уже завтра ты будешь радостно и законопослушно обслуживать средний технический персонал. Ты очень красивая, к тебе будут в очередь записываться на месяц вперед. Тебе придется мало-мало спать, часто-часто ходить в ванную. И не смотри на меня так. Лучше пойди перепихнись со своим доктором на прощание, а я ухожу. Стой, не уходи. Куда Магнусу надо прийти? Это ты правильно спросила. Если любишь, то надо любимого защищать. Так учит своих детей Велодуман, предвечный держатель сводов. Пусть завтра после вечерней сверки доктор придет в третий сепараторный зал рудника Скальный, поднимется в пультовую и там ждет. Запомнила? После сверки в третий сепараторный зал Скального. В пультовую. Да, я запомнила. А если Мангуса спросит, зачем он туда пошел? Кто спросит? Доктор Авл. Старый док. Он сидит, спит, ничего не хочет знать. Очень старый, очень ленивый. А если спросит эти Джетау? Доктор ходит к больным. Ведь не всех больных можно привести в больницу. Завтра один глупый клон сильно поранится. Сунет руку в центрифугу, совсем глупый. Рука в центрифуге, туда-сюда вытащить нельзя. Клон кричит, все остановились, не работают, зовут доктора, а он тут как тут. Доктор Мангус осмотрит его. Скажет: плохо все, кости совсем поломаны, режьте руку, везите в больницу. А потом зайдет в пультовую ругать операторов, скажет им: куда смотрели, безмозглые дети, Тормага, Почему подпустили глупого к машинам? Вай Цу! Такой ценный молодой клон и так поранился. Позор вам! Операторам станет очень стыдно. Они опечалятся и отвернутся. А доктор пройдет в заднюю комнату, где стоят кровати. Там его будет ждать человек. Он спросит. Доктор ответит и уйдет. Все будет так, женщина, что никто ничего не заподозрит. А если их поймают? Кого? Мангуса и того человека. Не поймают. Вчера в больницу снова приходили Джитау, большие начальники. Мангус их очень боится. Пусть не боится. Сила держателя сводов с нами. Я не шучу, Гум. А я тем более женщина.